Здравствуйте, дорогие наши слушатели. С вами подкаст «Психология, мифы, реальности» и его бессменная ведущая Александра Иванова. И мой дорогой соведущий Андрей Капецкий. Я вернулся с отпуска, Александра вернулась чуть раньше, уже записала подкаст, поэтому мы вас приветствуем. Мы входим в наш обычный режим и начинаем писать наши подкасты. Сегодня мы обсуждаем вопрос, который пришел Саше личными сообщениями. Даже не знаю, как сформулировать правильно этот подкаст, но, видимо, так. Ну, мы вообще уже несколько месяцев пишем подкасты по тем темам и тем вопросам, которые в развернутом виде присылаете вы, наши дорогие слушатели. Поэтому, как бы, продолжая эту традицию, не изменяя ей, а вот очередной вопрос. Да, ну, в общем, как бы сформулировать тему хочется, да? Это как, наверное, депрессия в семейной жизни. Да. Вот так, да? Это правильно? Да. Уважаемые, я зачитываю вопрос. Уважаемые Александр и Андрей, я замужем, счастлива в браке и люблю своего мужа. Но вот в чем незадача. С момента нашего совместного проживания столкнулась с тем, что он часто закрывается в себе и депрессует. Так, как оказалось, происходит с детства. Ему не давали большей свободы и говорили, какой спорт лучше, университет и так далее. И когда наступает любая проблема, он так поступает, сразу же впадает в глубочайшую тоску. С моим воспитанием все по-другому. Ко мне всегда прислушивались, поддерживали и старались вместе со мной найти верную дорогу. Поэтому, когда он захотел оставить работу и переключился на свое дело, я его поддержала и придала уверенности, естественно, предварительно обсудив все риски. Он был бесконечно рад. Но теперь, когда не все гладко с его делом, он снова закрывается, убивается, говорит, что он неудачник. И, как я понимаю, ждет, что я его буду жалеть или еще что. Скорее всего, неосознанно. И вообще складывается ощущение, что ему проще страдать, чем стараться находиться в приподнятом состоянии. Конечно, он стал более позитивным с момента нашей совместной жизни. Я заставляла его искать хорошее в плохом и учиться делать выводы из сложившейся ситуации. Не зацикливаться на факте самой проблемы, а стараться понять, почему так произошло и что нужно изменить, чтобы не наступать на такие же грабли. Вот еще какое дело. Пытаясь найти первоисточник в себе, я поняла, что перестала общаться со своими двумя подругами, которые вгоняли меня в тоску и депрессию, постоянно жаловавшись на жизнь и так далее. Поэтому хочу вас спросить, может я неосознанно сама выбираю себе депрессивных людей, потом стараюсь избавиться, потому что сил приободрять уже больше не становится. Не хочу, чтобы так произошло и с мужем. Да и вообще, я просто точно уверена, что у него в жизни все может получиться, что бы вы мне посоветовали. Но опять это крик души, потому что человек любит своего мужа, но не может найти путь, как решить, в общем-то, житейскую задачу, да, такую семейную. Как восстановить гармонию в семье и придать мужу правильное направление движения, поддержать, вернуть эту уверенность. У него одно научение, а у нее другое, как она правильно заметила. Что с этим делать? На самом деле она пытается решить его проблему своими силами. Но это невозможно, потому что это его душевная проблема. То есть это не проблема с точки зрения, что он не может встать, потому что у него сломанная нога, и снять с полки там пирожок. Это его внутренняя проблема. Вот внутренние проблемы человека кто-то снаружи решить не может. Он может только указать путь. По большому счету, ответить этой девушке, женщине, можно следующее. Продолжайте в том же духе, вы все делаете правильно. Вот это сразу можно совершенно точно сказать, что это именно так. Она все делает правильно, и ей просто нужно продолжать в том же духе. Другое дело, что ее жизненная ситуация требует, чтобы она это делала не один раз, и не два, и даже не 50, а несколько миллионов раз. Потому что жить с этим человеком ей долго. Почему? Потому что она счастлива. Она вот счастлива с ним. Она об этом и пишет. Чего-то такого специального, каких-то секретов я сейчас не выдам. Ничего нового, каких-то откровений, я думаю, я ей не скажу. Она выбрала очень правильную позицию. Я думаю, вот попаду в мысли девушки. Мне кажется, что вопрос-то здесь у нее стоит в следующем. Насколько хватит ее сил? Вот ты говоришь миллион. А ведь этот миллион – это ее ресурс расходуется. Она работает и помимо этого еще приходит и тратит еще ресурс на то, чтобы его подбадривать. Да, вместо того, чтобы останавливаться. Да, при этом он не хочет меняться, это поведение. Ну, то есть, она подбадривает, он что-то делает. Она подбадривает, он что-то делает. Но он не научается этому делать постоянно, без ее подбадривания. Как выйти из клинча, из этого? Потому что здесь фактически клинч, круг замкнутый фактически. Как из этого круга выпасть ей? Судя по тому, что ее муж все-таки отважился открыть свое дело, научение у него происходит. Вот что я хочу сказать. Если мы говорим о том, где брать ресурс, потому что она тратит гораздо больше, чем восстанавливает, где взять вот это терпение? Первое. Откуда берутся вообще подобного рода душевные силы? Это, безусловно, переживание любви. Вот любовь и есть тот ресурс, который дает вам это терпение для того, чтобы совершать вот такое огромное, громадное количество повторений. Конечно, и любовь тоже как ресурс исчерпывается периодически, да? Но лишь в том случае, если мужчина будет не просто сопротивляться ее любви, а травмировать эту любовь. Если он будет уже там оскорблять или обижать, или там, да? Ну, типа, уйди, не мешай, не надо мне твоих советов, да. Отстань от меня, да? Когда он будет отвергать эти попытки. Угу. Да, или просто на какие-то отвлеченные темы зацепится и нарушится вот эта коммуникация, да, между ними. Нарушится теплота отношений. Чтобы, допустим, справиться со своими проблемами, он запьет. Или там найдет женщину на стороне. Или там еще что-то, да? То есть вот в этом случае, конечно, любовь начнет быстро иссякать, и отношения будут разрушены. И я думаю, что автору нашего вопроса эта проблема не грозит. Ну, судя, по крайней мере, по тому, как этот вопрос задан. И то, что она как-то засомневалась в себе, может быть, я притягиваю людей с негативом, может быть, я их выбираю, да? Это не совсем правильная позиция, потому что это не она их выбирает. Это они ее выбирают и приклеиваются к ней намертво. Видно, да? Совершенно верно. Потому что вот такие люди как раз нуждаются в таких, как она. Угу. Слабые люди нуждаются в сильных. А вот скажи, пожалуйста, не может ли быть еще дополнительным ресурсом цель, которую можно поставить перед мужем, чтобы семья была счастлива? Я согласна с этим. Да? Я просто хочу немножечко уточнить вообще задачу, которую решают люди, попавшие в такие обстоятельства. Вот даже это не обстоятельства, это система координат, система ценностей, да, в другом человеке, к которой надо приспособиться. Ведь на месте этой девушки может оказаться и мужчина, который всячески подбадривает свою женщину, а она всячески сопротивляется. Хнычет, капризничает. Неспособная, да. Такая плохая, тупая, там вот не надо меня. Да. Он ей говорит, ты красивая, да, нет, я жирная, или я слишком худая, там, да. То есть обесценивает себя, обесценивает его мнение. Речь вот о чем. Мы говорили об этом несколько раз на подкастах, мы об этом писали на наших пабликах, на наших страницах в социальных сетях, и мы будем говорить без устали столько, сколько нужно, пока наши слушатели, подписчики социальных сетей не усвоят эту мысль. Мысль какая? Решить внутренние проблемы другого человека вы не можете. Не можете. От этой цели нужно отказаться. То есть вы делаете ровно то, что вы можете делать. Это задача вашего мужа или там вашей жены, ребенка, потому что такая ситуация может быть с вашим ребенком или с вашими родителями, брат, сестра и так далее, близкий друг, значимый человек какой-то. Верно? Потому что эту проблему он может решить только сам, только самостоятельно. Что вы можете сделать? Помочь ему осознать, во-первых, данное обстоятельство и помочь ему, вернее так, показать, что это есть проблема. Таких подходов в виде разговоров, в виде каких-то обращений внимания на что-то в реальном поведении может быть и 50 попыток, и больше, может быть и меньше. Но как только вам удастся добиться того, чтобы близкий человек признал существование этой проблемы, тогда вы можете сформировать для него ту самую цель, о которой ты 5 минут назад говорила, что вот счастье семьи зависит от того, насколько ты уверен в себе, мой любимый муж. Вот и все. Да? Тогда только эту цель можно будет перед ним поставить. Управление движениями души другого человека – это, знаете ли, высокое искусство. И здесь нужно очень четко понимать, что от вас зависит, и отделять это от того, что от вас не зависит. Не берите, как говорится, с больной головы на здоровую то, что вы не в состоянии сделать. А может ли, допустим, человек ошибаться и принимать свои подбадривания за то, что мужчина призывает нытьем? Я так понимаю, что она его хочет подбодрить, а человек это не принимает как подбадривание, а принимает как некое поведение, которое ему в семье в старой надоело уже, что из-за него выбирают решение, и включается то самое поведение, которое депрессия. Может быть, стоит ей задуматься о смене поведения своего, чтобы в другом ключе подойти к решению этого вопроса, чтобы не показывать ему путь решения или решение непосредственно, а зародить эту мысль, чтобы он сам до нее дошел. А это как раз то, о чем я говорила только что. Я не вижу никаких признаков вот в тексте вопроса, что женщина ошибается, что она совершает что-то неправильное в виде, ну, там, настаивания и выбора за мужчину. Да? Наоборот, она-то как раз, я думаю, противопоставляет себя и свою философию тому, как с ним обращались в семье родители. Просто она не может оценить вот что. У него отсутствует навык выбора, навык принятия этих решений. А следующий за ним навык – преодоление трудностей в соответствии со своим решением. То есть, по большому счету, коррекция поведения в случае, если выбранное для решения модель поведения не очень эффективна, да? А тоже отсутствует. То есть, вот что такое преодоление трудностей? Ага, я вижу цель. Да? Я начинаю к ней двигаться и вдруг понимаю, что выбранная мною модель поведения, план достижения этой цели неэффективен. Он ее не достигает. Все, что нужно сделать, это откорректировать план. А что делает этот мужчина? Он начинает переживать. То есть он не делает того, что приблизит его к цели. Понятно, да? Вот этот вот момент она и пытается внутри него устранить. Но это сделать нельзя. Это может сделать только он. Ему можно на это указать. Помочь ему понять, что это есть так, вот как я говорю, и что это вообще не проблема. Она не стоит переживания. Она стоит только чего? Сделать усилия откорректировать план. Ведь сколько мы видим литературы на рынке там, о бизнесе, да? Успешные бизнесмены, они много-много раз разорялись. И они все говорят о чем? Попытка за попыткой. Вторая, третья, 15-25. Уинстон Черчилль, великий премьер-министр, который руководил Британией в период Второй мировой войны, он же что говорил? Что такое успех? Это способность двигаться дальше, совершать ошибки, и да, попадать в неудачи, не теряя энтузиазма. Вот всего-навсего-то, весь и секрет успеха. Из вопроса, да, я все-таки вижу, что человек ждет, да, эмпатию со стороны жены. То есть ему это важна эмпатия. Возможно, эта эмпатия включает в нем вину, чувство вины. И это чувство вины помогает ему выходить из этого. Не срабатывает стандартный какой-то спусковой механизм для преодоления трудностей. Ну, вот как я, мне кажется. А я думаю, ты ошибаешься. Я вижу ситуацию иначе. Я вижу ситуацию как наоборот. Ее подбадривание снимает его страх. Ну, и тогда он начинает действовать. Ну, возможно так. Но вот что она пишет. Он был бесконечно рад, но теперь, когда не все гладко с его делом, он снова закрывается, убивается, говорит, что он неудачник. И, как я понимаю, ждет, что я его буду жалеть. Или еще что. Скорее всего, неосознанно. И вообще складывается ощущение, что ему проще страдать, чем стараться находить в приподнятом настроении. Действительно, это действительно так, она не ошибается в этом. Это сработала я-концепция. Он себя считает неудачником. И вдруг он нашел подтверждение этому. Он нашел этому подтверждение. То есть ему нельзя давать подтверждение? Нужно изменить концепцию «я». Его? Да. Это ему надо изменить. Совершенно верно. Как на это повлиять? Как ему дать? Находить противоречие. Ловить его на лжи? Даже нет, не ловить на лжи, а говорить, ну, допустим, это у неудачника собственный бизнес, это у неудачника там красивая или любящая жена, это у неудачника семья, то есть показывать противоречия. Заставить его оценить то, что он сделал уже. Совершенно верно. Mm-hmm. Побудить его не обесценивать, а присвоить правильное значение. Mm-hmm. Потому что для него понятие неудачник абсолютное. Mm-hmm. А оно всего лишь связано с грехом в конкретном виде деятельности. И это нормально, что мы что-то... Послушайте, олимпийские чемпионы, они же не все время олимпийские чемпионы. Они где-то что-то и проигрывали, да? И один раз выиграл Олимпиаду, а второй раз не смог. Да боксеры те же самые, они выходят, у них обязательно есть 2-3 проигрыша. Они же не все время побеждают. Ну нет таких, да, непобедимых-то нет. Не, но был один. но не слышал. Нет, ну хорошо. Допустим, это же исключение, а все-таки правилом-то является что? А набитие шишек. Справедливо ли сравнивать его с кем-то, кто не добился того, что он добился? Его надо сравнивать с ним самим, но в прошлом. Но в прошлом, да. Не да. надо сравнивать с соседом, а сравнить. Вот вспомни, когда ты работал в офисе. Да? Что тебе? Ты же хотел, вот ты получил. Но ты же когда шел, ты же знал риски, ты же их оговорил, ты к ним должен быть готов. Или как по-другому строить диалог? Нет, здесь нужно сравнивать не с достижениями, а с состоянием. Угу. Что, когда ты был наемным работником, ты боялся гораздо больше, чем ты боишься сейчас. Да, сейчас у тебя неудача, и ты переживаешь, но ты все равно боишься меньше, чем тогда. Угу. Я хочу о чем сказать? О том, что нужно очень четко внутри себя отделить, что она может сделать, от того, что она не может. Она может, первое, поставить перед ним противоречие, помочь переоценить ситуацию, да, помочь, да, сформировать правильную цель, то есть поставить перед ним правильную задачу, чтобы он осознал, что его вот эта манера поведения, манера мышления является проблемой. И нужно от этого избавиться. Потому это должно может, стать семья целью. Разрушится, да? Ну, прежде всего, не просто семья разрушится, а прежде чем разрушится семья, разрушится он сам. Угу. Он сам. И показать путь, как достичь этой цели. И, по сути, она делает все правильно, только у нее немножечко смешались задачи. Угу. Их просто нужно отделить, и тогда ее ресурс восстановится. Она не будет тратить больше, чем следует. Угу. Опять же, в этом поможет любовь. В этом поможет сам навык. Ее попытка успокоить его за счет своих собственных переживаний, она бессмысленна. Как только она перестанет, снимет эту задачу с себя. И будет, ну вот переживает он, ну хорошо, пусть переживает. Даст ему в этом побыть. Чтобы он пришел за помощью и сказал, я не могу успокоиться. И вот в этот момент можно сказать, что я согласна с тобой, да, тебе просто надо успокоиться. А как я могу тебе в этом помочь? Угу. Не приносить на блюдечке, угу. А поставить перед ним задачу. Чтобы формулировал, да? Совершенно верно. Угу. Тогда, когда она забрасывает его мелкими вопросами, на каждый из которых он может ответить легко. Угу. Это не должны быть сложные вопросы. Решая вот эти мелкие задачи, он для себя, внутри себя решит одну большую задачу. То есть частое повторение таких маленьких задач приведет его к решению. К научению решения вообще в общем задачи, а потом решит он, да. То есть он начнет двигаться. Он начнет двигаться, потому что у него сформируется навык решения проблем. Угу. И на что она ему со всем энтузиазмом укажет. Скажет, ну смотри, вот здесь, здесь, здесь ты же решил сам. Угу. Я даже тебе не подсказывала. Я только спросила, что нужно, да, или как ты считаешь правильным. Скажи мне, что нужно сделать, я это сделаю. Когда ответственность за принятие решения на нем, а не на ней. Не когда она говорит, ты знаешь, здесь нужно поступить вот так, ты справишься. Да? А когда она скажет, а что я могу сделать? Вот ты сейчас скажи, что нужно сделать, я тебе сделаю, тогда будет польза от моей помощи. Может быть, стоит тогда начать его учить на каких-то бытовых вещах, там, не знаю. Починить кран, там, починить, заклеить что-то, прикрепить... Нет, нет, нужно гвоздь. Направлять его силы на решение именно той проблемы, с которой он столкнулся. Угу. Это, конечно, хорошо тренироваться на кошках, но если уж мы говорим о решении мелких проблем, да, то они должны быть не бытовые, то есть не сторонние, а именно проблемы в его бизнесе. Но каким образом получить мелкие задачи? То есть одну большую задачу расчленить. То есть ей придется это сделать за него все-таки, а не за... Нет, помочь в этом, подсказать идею, так я и говорю, что подтолкнуть. Первый раз нужно сесть, понять, какая у него есть большая задача, ей расчленить. На подзадачи. На подзадачи, и показать ему, что давай решим сначала вот это, потом вот это, вот это. И оно все наладится. Нет, если... нет, нет. Нет, да? Именно сказать, что хорошо, у нас вот большая проблема. Там mm-hmm. нет выручки или долги. Хорошо. А из чего она сложена? Вот из чего она сложилась? И он начнет описывать, из чего. Из того, что вот здесь не платежи, дебиторская задолженность. Здесь там высокая арендная плата. Здесь там еще что-то. недостаток сбыта, здесь недостаток рекламы, или там уволились кадры какие-то. Ну, я не знаю, что там происходит, да? Или потому что он не выполняет каких-то действий. Здесь не позвонил, тут не договорился, здесь не вовремя сданная отчетность, отсюда штраф, издержки выше и так далее, да? То есть вот это и есть те задачи. Искать, смотри-ка. То есть наша большая проблема состоит из вот этой вот там горсти мелких. И неважно, с какой стороны ее начать. Да, ты можешь вовремя сдать отчет? Могу. Так и сдай. Не давать в разжеванном виде. А смотри, как я с тобой разговариваю, я задаю вопрос. Вопрос. Второй, третий, четвертый. Очень хорошо демонстрирует это искусство маевтики Ирина Дворецкая, которая ведет нашу рубрику о детях. Вот, собственно, стоит послушать эти подкасты. Допустим, если есть проблема с отчетностью или с долгами, не нужно говорить «давай, пойдем, сделаем». Нужно задать вопрос, как это устранить ему, чтобы он ответил на этот вопрос. Совершенно верно. Что тебе мешает? Ничего не мешает? Вот тебе телефон, звони. Не нужно за человека принимать решение, нужно подтолкнуть ему к принятию решения и проконтролировать это действие. И непременно похвалить. И похвалить, это самое главное. Непременно похвалить, сказать, смотри-ка. И да, из всей вот этой проблемы уже треть мы устранили, она же уменьшается. Почему? Потому что ты делаешь то, что уменьшает эту проблему. Слушай, ну, на самом деле для нас это, конечно, все просто, но надеемся... Это совсем не просто, это кропотливый труд, но мы, по крайней мере, показали направление движения, примерный путь для людей, попавших вот в такую систему координат. Я имею в виду просто, что мы с тобой рассуждаем, и уже имея опыт преодоления некоторых проблем, даже в нашей семейной жизни, да? И поэтому для нас некоторые вещи уже просто. У нас стоят более глобальные задачи, к которым мы движемся. Надеемся, наш подкаст был очень практичным для девушки, которая задавала этот вопрос. Мы постарались как можно больше охватить спектр возможных ответов и решений. Но, опять же, мы показываем путь. Решать вам. Да, и идти вам. Но мы рядом. Мы рядом. Пишите, звоните. Приходите, в крайнем случае, приводите мужа нам. Мы его починим. Починим, да. Это правда. Все. Спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания.